Лин Грэхэм. «Отчаяние и надежда». Роман. Перевод с английского Журавлёвой. Москва. ОАО. Издательство «Радуга». 2001 год. Глава первая. Это Полли Джонсон. Через 6 недель она родит моего ребенка. Я должен найти ее до того. Большая глянцевая фотография легла на стол адвоката. Дигби был уверен, что увидит роскошную блондинку с лицом и фигурой супермодели, и очень удивился при виде маленькой стройной девушки с копной волос цвета красного дерева, пронзительными голубыми глазами и чудесной улыбкой. Она выглядела такой юной, что Дигби совершенно не мог представить ее в роли матери. Как адвокату одной из самых известных лондонских фирм, Дигби Карсону приходилось вести подчас очень сложные и запутанные дела. Но случаи с искусственным материнством были крайне редки и специфичны. Что случилось со всемогущим Раулем Зафортезой? Девушка передумала и сбежала, решив оставить ребенка себе. Дигби внимательно посмотрел на своего самого богатого и влиятельного клиента. Богатство Рауля Зафортезы выросло из золотых рудников и алмазных приисков. Он был бриллиантовым магнатом, легендарным игроком в поло и, если верить колонкам сплетен в желтой прессе, неисправимым бабником. Внешне он походил на черную пантеру, каждую секунду готовую к смертоносному прыжку. Высокий, ростом 190 сантиметров, с мускулистой гибкой фигурой атлета и взрывным темпераментом, доставшимся ему в наследство от темнокожих предков, он мог внушить страх даже человеку, знавшему его с самого рождения. «Дигби, насколько я знаю, мой нью-йоркский адвокат связывался с тобой и вкратце объяснил ситуацию». Рауль говорил, характерно растягивая слова, но даже это не могло скрыть его нервозность и нетерпение. «Он сказал, твое дело слишком конфиденциальное, чтобы обсуждать его по телефону. Мне даже в голову не могло прийти, что ты решишь стать отцом столь нетрадиционным способом, с помощью искусственного оплодотворения». Старый адвокат не скрывал удивления. «Почему, скажи на милость, ты пошел на это?» «Ради бога, Дигби! Я вырос на твоих глазах. Неужели тебе непонятно?» Дигби почувствовал себя очень неуютно под взглядом молодого человека. Когда-то Карсон работал служащим у ныне покойного отца Рауля и знал, каким ужасным было детство мальчика. У него имелось все, что можно купить за деньги, но не хватало главного – настоящей семьи и любви родителей. Красивое смуглое лицо Рауля было напряжено, дыхание врывалось из груди с тихим свистом. «Много лет назад я поклялся себе, что никогда не женюсь. Я никогда не позволю женщине обрести власть надо мной, и тем более над ребенком, который мог бы у нас родиться». На высоких скулах заходили желваки. «Но я всегда хотел иметь детей». «Да, в воздухе повисло непроизнесенное «но». Очень многие браки заканчиваются разводом, и дети, как правило, остаются с матерью. Получить ребенка с помощью искусственной матери показалось мне наилучшим выходом из положения. Дигби, поверь, это было не спонтанное решение. Я провел огромную подготовительную работу, чтобы найти наиболее подходящую мать для моего ребенка». «Подходящую?» Дигби не мог поверить, что Рауль, с его пристрастием к энергичным, холеным светским львицам и притом блондинкам, остановил свой выбор на девушке с фотографией. «Когда мои нью-йоркские адвокаты дали объявление, они получили множество заявлений от женщин, согласных выносить моего ребенка. С кандидатками работали врачи и психологи, но окончательное решение принял я сам. Пожилой адвокат взял в руки фотографию и еще раз внимательно посмотрел на девушку. «Сколько ей лет?» 21. Дигби нахмурился. «И она оказалась единственной подходящей кандидатурой?» Психолог отобрал несколько женщин, но я остановился на Полли. «А почему?» Адвокат не скрывал своего удивления. «Все качества, которые психолог обнаружил в характере Полли, я бы хотел видеть в матери моего ребенка. Кроме того, сработала моя интуиция, а ты знаешь, что я всегда ей доверяю. Да, она молода, в чем-то идеалистка, но у нее правильные моральные устои и духовные ценности. Когда эта девушка предлагала свою кандидатуру, ею двигала не жадность, а отчаяние. Срочно требовались деньги, чтобы оплатить операцию, которая могла бы спасти жизнь ее матери. А ты не подумала о том, что из отчаяния она была не совсем, скажем так, адекватна в момент принятия решения? Одним словом, не отдавала отчета в своих действиях», — заметил Дигби. «Теперь рассуждать бессмысленно. Она уже беременна моим ребенком», — сухо сказал Рауль.